Глава 26. До лагеря добрались довольно быстро и без всяких приключений. Завидев вернувшийся отряд, люди выбежали навстречу. Впереди всех стоял профессор Илья Семенович Тихий. Он тревожно вглядывался в вернувшихся бойцов, стараясь разглядеть между ними лица спецназовцев. А увидев их, просто-таки расцвел маковым цветом и бросился им навстречу. «Вот и хорошо!» По-стариковски приговаривал он. «Вот и замечательно! Все вернулись, все целые и невредимы! Вот и чудесно!» «Вернулись, как видите!» Дубко улыбнулся, подошел к профессору и обнял его за плечи. «Не стоило и волноваться! Как мы могли не вернуться? Мы непобедимые и бессмертные!» «Все, Илья Семенович, — сказал Богданов, — готовимся к отбытию домой. И чем скорее, тем лучше, пока американцы не опомнились. А то, чего доброго, захотят еще отбить этого драгоценного фрукта». И он кивнул, указывая на понуро стоявшего Холлиса. «Виноват. А это кто такой?» — полюбопытствовал профессор. «Зверь», — коротко ответил Дубко. «Может, ему перевести?» — спросил Илья Семенович. «Не надо», — махнул рукой Дубко. «Думаю, он и так все понимает без перевода. Итак, домой к родным осинам». «Да, но...» — нерешительно запротестовал профессор. «А что такое?» Прищурился Дубко. «Задача в общем и целом выполнена. Пора, как говорится, и честь знать». «А как же мои научные изыскания?» Горестно покачал головой Илья Семенович. «Ведь я, можно сказать, не выполнил даже десятой части из всего намеченного. Как же так?» «Филология — это, наверное, прекрасно», — вздохнул Дубко. «Но пока в этом мире звучат выстрелы и льется кровь, тут уж не до филологии». «Решительно с вами не согласен», — горячо запротестовал профессор. «Если вам угодно знать, то именно наука...» «Илья Семенович», — сукоризный произнес Богданов. «Хе-хе. Да-да, поник головой профессор. Я, конечно, понимаю. Хотя, знаете, и обидно». «Да, обидно», — сказал Богданов. «Тут я с вами полностью согласен». На том этот отвлеченный разговор и закончился. Нужно было готовиться к отбытию. «Значит так», — указал Богданов на Холлиса. «Этого пока в яму, пускай посидит. Соловей и Рябов, сопроводите красавца. Ван, отойдем-ка в сторону». Они отошли в сторону, присели на бревно, помолчали. «Хорошо здесь у вас», — сказал Богданов. «Прямо-таки благодать». «Было бы еще лучше, если бы не война», — мрачно произнес Ван. «Да, война», — согласился Богданов. «Значит так, мы должны как можно скорее попасть на аэродром. Причем там нас уже должен ждать самолет. Насчет него тебе нужно договориться. Увезем Холлиса к себе. Там он будет разговорчивее. Еще и по радио выступит с разоблачительной речью насчет операции «Лунный свет». По всему миру услышит. Ну а коль мир услышит, то вся эта ряженая нечисть тотчас же пропадет из джунглей. Такая, значит, у нас задумка». «Хорошая задумка», — одобрил Ван. «Так как насчет отбытия на аэродромы и самолета?» — спросил Богданов. «Как мы вас встретили, так и проводим», — улыбнулся Ван. «Вот и ладненько. Действуй. А мы пока малость поспим. Уже и не помню, когда спали». Спать спецназовцам долго не пришлось. Через полтора часа Ван разбудил Богданова. «Все в порядке», — сказал он. «Связался по рации с кем надо. Самолет будет вас ждать. Надо собираться и идти. Путь не близкий, да и через джунгли». «Благодарю», — сказал Богданов, чему-то усмехнулся и негромко скомандовал. «Рота, подъем!» Все трое спецназовцев тотчас же вскочили, будто и не спали вовсе. «Отбываем?» — спросил Дубко. «Да», — ответил Богданов. «Эх», — потянулся Соловей. «А мне, представьте, приснилась родная деревня и бабушка с дедушкой. Будто стоят они у ворот и кого-то выглядывают. И я знаю, что выглядывают они меня». «Ну а что же еще тебе могло присниться?» — проворчал Дубко. «Интересно, куда подевался профессор? Как бы не забыть его в попыхах?» «Общается с людьми», — сказал Ван. «И что-то записывает в книжечку». «Ученый человек, ничего не скажешь», — развел руками Дубко. «Ну, стало быть, собираемся. Схожу-ка я да позову профессора». Спецназовцы собрались быстро. Илья Семенович, конечно, замешкался, но понукаемый Дубко и с помощью остальных спецназовцев Ивана в придачу, наконец, собрался и он. Привели Холлиса. Увидев готовых к дороге спецназовцев, он переменился в лице и что-то сказал. «Он спрашивает, куда его сейчас поведут?» — перевел профессор. «Скажите, что он пойдет с нами. Богданов смерил взглядом Холлиса. «Будет спрашивать, куда именно, не говорите. Еще скажите, чтобы он вел себя благоразумно. Иначе мы не сможем ручаться за его жизнь». Профессор перевел. Холлис что-то залопотал в ответ, быстро, испуганно и одновременно злобно. «Что ему еще непонятно?» — поморщился Дубко. «Он говорит, что это произвол, и вы ответите за самоуправство». Перевел Илья Семенович. «Требует, чтобы его немедленно освободили. Дескать, он солдат американской армии. Ну и все такое прочее». «Понятно», — сказал Богданов. «Повторите ему то, что я сказал раньше насчет его благоразумного поведения». Профессор перевел, и на этот раз Холлис не сказал ничего, лишь глянул на Богданова ненавидящим взглядом. «Вот и чудно», — проговорил Богданов. «Будем считать, что договаривающиеся стороны поняли друг друга». Не глядя больше на Холлиса, он подошел к стоявшему в стороне Кларку. С Богдановым подошел и профессор. Намечался разговор, и потому был нужен переводчик. Вместе с профессором к Кларку подошел Иван. «Пойдем с нами», — сказал Богданов. «Куда?» — спросил Кларк. «Туда же, куда и мы», — ответил Богданов. «Зачем?» — спросил Кларк. Похоже было, что этот ответ застал Богданова врасплох. В самом деле, что на него можно ответить? Да еще вот так, сходу. «Чтобы жить», — ответил, наконец, Богданов. «А и в самом деле», — добавил от себя Илья Семенович, — «жизнь, она ведь штука непростая. Она состоит из отдельных глав. Прежние твои главы закончились, теперь начинается новая глава. И кто знает, может, она будет лучше, чем предыдущие, чище, осмысленнее. Тебе решать, сынок». «Нет, не пойду». После короткого молчания ответил Кларк. «Что же, останешься здесь?» — спросил Богданов. «Нет», — ответил Кларк. «Так как же?» — не понял Богданов. «И с нами не пойдешь, и здесь не останешься тоже?» «Да ты не опасайся, здесь тебя никто не тронет». «Не тронет», — подтвердил Ван. «Так что не бойся за свою жизнь». «Жизнь?» — усмехнулся Кларк. «Есть вещи поважнее жизни». «И что же это?» — спросил Илья Семенович. «Смотреть в глаза», — сказал Кларк. Илья Семенович перевел этот краткий диалог между ним и Кларком. Опять наступило молчание. «Мне бы как-нибудь добраться до побережья», — сказал Кларк, «и сесть на какой-нибудь пароход, неважно, куда он плывет, лишь бы подальше отсюда». «Что, без документов и без денег?» — спросил Богданов. «И далеко ли ты уплывешь?» Кларк на это ничего не ответил, лишь усмехнулся. «Ван», — сказал Богданов, «ты можешь ему помочь? Надо бы выправить документы, дать денег, посадить на пароход». «Попробуем», — сказал Ван. «Но для этого он должен пойти с вами, то есть с нами, потому что я тоже пойду с вами. Здесь, в джунглях, какой пароход и какие документы?» «Переведите», — глянул Богданов на профессора. «Хорошо», — кивнул Кларк, выслушав перевод. «Я пойду». «Почему бы и нет? Значит, новая глава? Может быть, и так».